Глава 5. Невозможный выбор. Муж на сковородке. Вспомним, как выбор выглядит для мужчины. Обычно это касается ситуации выбора между женой и любовницей. Мы говорили, что для мужчины женский образ распадается надвое. Если упрощенно на мать и не мать. И вопреки Фрейду, желает мужчина как раз не мать. Если сформулировать это более четко, не апеллируя к матери, то разделение происходит на объект любви с одной стороны и на объект желания с другой. И выбирать между одним и другим по собственной инициативе мужчина не будет. Он хочет не выбрать, а выкрутиться из сложной ситуации. Для него вопрос выбора не стоит, в отличие от женщины. Мужчину напрягает страх разоблачения, страх чего-то лишиться и чувство вины. Но вопросом о своем желании мужчина не задается. Зато им задается женщина. Она мучается, чего хочет мужчина, что ему не хватает. Почему он не может определиться? Почему он не выберет уже наконец? И что во мне не так? Женщине важна ее абсолютная исключительность. Ей важен факт, что мужчина выбрал именно ее, и поэтому она ждет от мужчины определенности, которую он в этом вопросе не всегда может ей дать. Женский коллектив иногда сравнивают с серпентарием. А вот уж, который вертится на сковородке, это как раз про мужчину. Особенно, если он не чувствует, что имеет право на свое желание. Заметьте, к мужчинам, которые искренне чувствуют себя вправе, никто обычно не цепляется. К ним не лезут в телефон, не спрашивают, где ты, с кем ты. Тебе что, меня одной мало? А вот если у мужчины нет ощущения права, а есть сомнения, страх и вина, то женщина это очень хорошо чувствует. Даже просто по виноватой интонации. А если он еще и не сообщает ей о ее исключительности, то часто она начинает сомневаться в себе и думать, что с ней что-то не так. Но вернемся к выбору. Если смотреть глубже, то мужчины, вообще говоря, никогда не выбирают по собственной воле. Они выбирают только потому, что их ставят перед выбором, или они сами внутри себя ощущают это требование определиться. Но выбор — это всегда нечто, навязанное им извне, вынужденное. Отношение женщины с выбором гораздо сложнее, чем у мужчины. А общество гораздо жестче требует от нее определиться с выбором, чем от мужчины. Но часто и сама от себя она требует этого не меньше, навязывая себе необходимость этого выбора. А оно мне вообще надо? Вспомним еще об одной причине, по которой мы не можем определиться, кого же мы хотим. В отношениях с объектом желания мужчине необходима определенная дистанция, чтобы желание сохранялось. А как только дистанция полностью исчезает, объект теряет свою притягательность. Отсюда постоянные сомнения, когда объект слишком близко или когда объект проявляет слишком много инициативы. «А оно мне вообще надо?» — начинает спрашивать себя мужчина. Женщина из сна становится явью и часто в этот момент теряет ореол желанности. Есть и еще один нюанс. Объект желания вызывает сомнения и подозрения. Например, на любовницу вряд ли запишут свое имущество. Мужчина боится самого разного подвоха. Что она залетит, что изменит, что лишит чего-то, что жене позвонит в конце концов. Он изменяет с ней, но вместе с тем он сам с ней как на измене, как на пороховой бочке. В принципе, там, где задействовано мужское желание, всегда обнаруживается подвох. Возьмите жанр комедии, где часто именно желание мужчины приводит к тому, что он сталкивается с подвохом, что его водят за нос. Вспомните хотя бы фильм «Джентльмены предпочитают блондинок». В обычной жизни такой страх подвоха выражается в мужском страхе ошибиться, если он будет следовать своему желанию. Вот выберу, а потом пожалею, лучше не выбирать. Да и само желание и есть ошибка или подвох в нашей размеренной, упорядоченной и спокойной жизни. Ошибка, которая неожиданно вторгается в повседневность, и все идет кувырком. Страх подвоха, страх ошибки, сомнения, тревога всегда тесно переплетаются с вопросом желания. Откладывать versus торопиться. Мужчина, сам того не осознавая, старается быть на дистанции со своим желанием. Он может мечтать, но редко готов разменять синицу в руках на журавля в небе. За своим желанием он обычно не идет. Мужчине всегда кажется, что у него что-то есть, а если сделать неправильный, рискованный выбор, можно это все потерять. Мужчина зачастую откладывает. «Не буду думать об этом сегодня, подумай об этом завтра, это скорее мужская стратегия, а совсем не женская». Мужчина откладывает, а женщина, наоборот, торопит и торопится. Именно поэтому мужчина не может определиться и тянет с выбором до последнего. Мужчина редко идет до конца. Сначала пересчитает все «за» и «против», взвесит, потом еще раз пересчитает и решит ничего не менять. Менять он будет только, если уж совсем невыносимо и желательно без вины. И нужно сначала почву подготовить. Идеально, чтобы его выгнали, а не он сам ушел. Чтобы женщина уже сама решила от него избавиться. А он еще будет изображать, как ему плохо без нее, чтобы не обиделась. И чтобы не испытывать вину перед той, от которой он уходит. Так выглядит проблема с выбором у мужчин, когда он не может выбрать, а вернее не собирается выбирать. Ему, как правило, нужно и то, и другое. Две женщины в одной. Любовь и желание. Различия между двумя женскими образами в голове мужчины можно сформулировать по-разному. Хотя это все об одном и том же. Во-первых, с одной стороны мать, с другой не мать. Во-вторых, с одной стороны жена, с другой любовница. В-третьих, с одной стороны объект любви, с другой объект желания. В-четвертых, с одной стороны та, кто принадлежит с ним к одной среде. У них общее представление о жизни, общий культурный код, общие ценности. С другой — женщина совершенно иной среды, не скованная рамками и правилами его окружения. В-пятых, с одной стороны, родная, надежная, близкая, до боли знакомая, которая от тебя зависит, а с другой — чужая незнакомка, в которой есть что-то манящее, загадочное, ускользающее и сексуальное. И именно это ускользающее и пробуждает желание этим загадочным ускользанием овладеть. Это ускользание, эта загадка очень влечет. Но в этом есть что-то совершенно ненадежное. Там нет никаких гарантий. С такой женщиной все время как на измене. И тревога измены часто звучит буквально. Мужчина редко озабочен тем, что жена изменит. Но часто озабочен тем, что изменит любовница. Он всегда чувствует, что что-то о ней не знает, и именно это его будоражит. Та часть ее жизни, которая от него ускользает и заставляет его воображать, что в женщине есть какая-то чертовщинка, которая не дает ему покоя, не дает ему спокойно спать. Здесь для него всегда присутствует тень другого, солидного мужчины, который может увести избранницу. И это цепляет нашего героя. Можно разделить и так. Перед первой женщиной, мамочкой, он чувствует вину, боится спалиться, а со второй бесится и ревнует. А что имеют женщины в этих двух ипостасях? В первой — статус и уважение, во второй — желание и страсть. Но давайте обнадежим женщин. Два образа — это не всегда две женщины. Одна женщина может выражать в себе оба аспекта, просто не одновременно. Днем мужчина видит ее заботливой матерью своих детей, а ночью — страстной любовницей. Важно, чтобы женщина не зацикливалась, как одержимая на желании и любви мужчины, чтобы она жила своей жизнью, а не его, чтобы у нее были свои интересы. Важно, чтобы она не все время присутствовала, а хотя бы иногда отсутствовала, чтобы в ней было хоть что-то ускользающее, тогда ее можно желать. Вообще, женщина, которой внутренне комфортно и кайфово, невероятно притягательна, как и мужчина, у которого присутствует спокойная уверенность, которому внутри хорошо и который чувствует себя вправе, очень притягателен для женщин. Двое мужчин. Женский сон и семейная реальность. Теперь давайте поговорим о симметричной ситуации у женщин, ситуации двух мужчин в ее жизни. Это разделение на любовь, заботу и желание, страсть часто возникает в жизни женщин. Но в отличие от мужчины, выбор и вина ее очень даже мучают. Я должна выбрать. С одной стороны, надежный, знакомый, родной, близкий, а с другой — чужой, незнакомый, загадочный. Но если для мужчины важен сам этот загадочный желанный объект, которым он стремится обладать, то для женщины важно, чтобы этот загадочный мужчина желал ее. Для женщины мужчина — это носитель желания, и именно эту функцию исполняет второй мужчина. Он воплощение страсти. В идеале он вообще не должен быть реальным. Это как инкуб, чистое желание, которое адресовано ей. Недаром одна из женских фантазий о похищении незнакомцем, чужестранцем или даже инопланетянином. И если мужчина обычно все хочет знать о своей любовнице, чтобы ей владеть и контролировать, то женщина, наоборот, как правило, ничего не хочет знать о своем любовнике. Или хочет знать как можно меньше о его реальной жизни. Так он для нее останется сном, а знание о нем все испортит. Их отношения должны существовать как сон, и их страстные встречи всегда имеют сновидный характер. Она чувствует, что как только любовник обретет реальность, и она будет знать о его маме, жене, детях, проблемах, мираж исчезнет. Мужчина станет таким же, как и все другие мужчины из плоти и крови. Он перестанет быть ее фантазией, ее сном, ее инкубом. И именно поэтому она не хочет знать о нем лишнего. Единственное, что ей действительно важно, — это желание. Он его носитель. Как Зевс из античных женских фантазий, который являлся к девушкам в образе животного и похищал их. И вот тут происходит удивительная вещь. Если мужчина оказывается на месте того, кто желает, он может чувствовать и говорить: «Я с ней сам не свой. Как будто я чем-то одержим. Как будто это не я. Как будто я сам себя не узнаю». Он так чувствует, именно потому что оказывается вместилищем женского желания. Он захвачен ее желанием. Например, Вронский — это инструмент желания Карениной, сосудом для которого он является, неуправляемого желания самой Анны. Таким образом, с одной стороны, у нее надежный муж, который ее любит, который дает ей опору и статус, а с другой — страстный любовник, который в реальности является проекцией ее собственного желания. И если обычно первый мужчина дорожит ею, то второй обращается с ней как со шлюхой и не сдерживает себя в отношении нее. Второй мужчина — это на самом деле ее сон, и отношения с ним, если повезет или не повезет, воплощенный в реальном мужчине из плоти и крови. И отношения с ним — это как наркотик, как бешеная саморазрушительная зависимость. Отношения с Вронским у Карениной носят зависимый и снискать наркоманский характер. Вообще, если мужчины склонны к зависимости от веществ, то женщины скорее от отношений. Мы говорили, что разделение на двух мужчин — это раздвоение внутри самой женщины. Для одного она ценный субъект, как для Каренина, а для другого — сексуальный объект, как для Вронского. Один признает в ней личность, любит ее, но с ним нет страсти, а второй видит в ней прежде всего притягательную красотку, и желает она именно его. Но если смотреть глубже, то первый скорее контролируемый, а второй неуправляемый, олицетворяющий ее собственное неконтролируемое желание.